содержание приговора, у них оставалась надежда на царскую милость. Никто из них не был готов. О чем толкуют в Париже? Обзор печати. Как, однако, реагировал Запад на непредвиденные события в отдаленной Московии, участником и жертвой которых оказался еще неведомый миру романист? Да и были ли там вообще замечены петербургские происшествия? Или же, по скудости оглашаемых фактов, на них просто не обратили внимания? Тем более, что вплоть до 22 декабря 1849 года, когда, наконец, появилось первое и единственное официальное сообщение, ни об аресте злоумышленников, ни о следствии над ними производимым не упоминалось в печати. Примечание. Официальное сообщение было перепечатано из журнала «Русский инвалид», где оно появилось в день казни, выходящий на французском языке «Журналь де Санкт-Петербург» 25 декабря 1849, 6 января 1850. Этот текст и воспроизводился иностранными газетами. Самой оперативной оказалась англоязычная парижская «Галиньяс Мессенджер» 16 января. Почта из Петербурга поступила в Париж на 10-й день. Любопытно, что ни в русской, ни в иностранной печати не появилось ни одного описания расстрельного ритуала на Семеновском плацу. Об этом спектакле вообще нигде не будет упомянуто публично. Россия, счастливо избегшая западных потрясений, не вызывала симпатии у демократов Европы. Авторы коммунистического манифеста желают ей скорейшего краха. Из прочих замысленных ими проектов этот казался наиболее исполнимым. С другой стороны, империя Николая, откуда казалось вот уже четверть века ни одного звука, включая стоны, не проникала вовне, была последней надеждой на тех, кто предпочитал благо гражданского мира ужасам гражданской войны. «Мещане, с некоторым аристократическим презрением, — говорит Герцен, — становились на свои жирные коленки и звали русские пушки на защиту собственности и религии». Нелепо было бы искать на страницах европейской печати сообщений собственных корреспондентов из Петербурга или же, что совсем уж немыслимо, интервью участников событий. Бесполезно также пытаться выяснить авторов в большинстве своем неподписанных статей. О России предпочитают толковать анонимы. Отклики западной прессы об открытии заговора в России не были до сих пор известны. Они никогда не воспроизводились по-русски. Их можно разделить на две категории. Во-первых, это перепечатка официальных сообщений о приговоре из уже упоминавшейся «Журналь де Санкт-Петербург» и «Газет де Рига». В отдельных случаях западные издания сопровождают эти сведения более или менее пространными комментариями, но часто обходятся и без них. Другой канал информации – ссылки на некие неназванные источники в России, как правило, на письма, якобы полученные оттуда. Сюда же относятся и дошедшие до европейских редакций слухи. Подобные материалы, исходящие из страны, которая гордо исключила себя, как ныне сказали бы, из мирового информационного пространства, претендуют на некоторую сенсационность. Они усердно перепечатываются, дословно или в пересказе, десятками европейских газет. Трудность, однако, состоит в том, что в подшивках не столь уж многих зарубежных изданий, которые поступили некогда в императорские библиотеки и сохранились до наших дней, часто отсутствуют отдельные номера, и даже в сохранившихся экземплярах заметны следы неусыпного бдения российской иностранной цензуры. Целые абзацы устранены с помощью ластика или ножниц. Все это, разумеется, не способствует желаемой полноте. И все же игра стоит свеч. Итак, Как откликнулась пресса Франции и Германии?